Глава первая. Прошло 2 дня с тех пор, как он переродился в человеческого мальчика. И в этот момент Артпе принял решение. «Я должен убить короля демонов». Он действительно находился в плохой ситуации, но ему нужно было убить короля демонов. Зачем? Причина была очевидной. Главная задача короля демонов была убить все человечество. Теперь Артпе был человеком. Хотел бы он заново родиться среди расы демонов? Ни за что. Причина, из-за чего ублюдок хотел уничтожить все человечество, заключалась в том, что его врожденная способность короля демонов не позволяла ему доминировать над людьми. Его врожденная способность действовала только на расу демонов, и король демонов поработил всех демонов. Они все подчинялись только ему. Так как король демонов существовал в той же эпохе, что и он, то он не смог бы стать совершенно свободным, пока не убил бы короля демонов. Артпе усмехнулся, когда принял такое решение. Он хотел выжить и увидеть воплощение надежд и мечты в будущем. «Зачем меня отправили в прошлое? Я переродился за 3 года до того, как был убит король демонов. Я мог бы спокойно жить в деревне, ни о чем не думать, я мог бы просто ухаживать за коровами». Он немного догадывался о причине своего перерождения. Его способность чтения всего сотворенного поднялась на 2-й уровень. Точно причину он не знал, но был уверен, что это связано с его способностью. Он всегда знал, что его способность уникальна, но никогда не мог подумать, что сможет изогнуть время и пространство. Даже тот факт, что его врожденная способность находилась на 2-м уровне, очень удивило его. Однако проблема, с которой он теперь столкнулся, была в том, что с его способностью он смог изменить не только время, но и причинно-следственную связь с событиями. «Артпе?» Снова открылась дверь точно так, как 2 дня назад. Яркий лучик проник в хижину, и Артпе уже знал имя этой юной девушки. «Я знал, что ты придешь, Майтел». «Ты ждал меня? Я очень счастлива». Девушка искренне улыбнулась Артпе. Она была очень юной, и он хорошо помнил, что именно она, как героиня, вторглась в замок короля демонов. Он также подтвердил это, использовав свою способность чтения всего сотворенного. Поэтому у него больше не было сомнений. «Почему я должен был ждать тебя? Просто смотря на тебя, я начинаю чувствовать беспокойство». «Беспокойство? Ах, Артпе!» У 12-летней героини сложились сложные впечатления от его слов. Она была смущена. Артпе застонал, когда увидел, что она впала в заблуждение. Во время прошлой жизни, когда он был одним из 4 небесных королей, король демонов приказал ему собрать всю информацию о героине. Если честно, эта задача была унизительной даже для самого слабого из 4 небесных королей. Но сейчас это не имело значения. Важная часть информации заключалась в том, что в прошлом у героини не было друга детства. «Пойдем играть в героев, Артпе!» «Прости, но меня тошнит как от героев, так и от короля демонов». «Тогда ты можешь быть одним из 4 небесных королей из армии короля демонов». «Я этого никогда не стану делать». Артпе отодвинул героиню игривым жестом. Он все продолжал вздыхать. Он хотел жить и не быть связанным с королем демонов, но теперь он стал связан с героиней. Если бы он мог встретиться с богиней судьбы, он бы ткнул в нее. Вместо того, чтобы быть связанным с героиней, он предпочел бы жизнь обычного сельского жителя. Он мог бы сосредоточиться на своем деле и оставить все проблемы мира этой героине. Он мог доверять этой героине, потому что ее неограниченные способности к развитию помогли ей все преодолеть. Если бы он был неудачником и случайно столкнулся бы с этой героиней, то он мог бы просто сказать: «Если ты будешь идти этой дорогой, то доберешься до замка короля демонов». Или он мог сказать: «Наше население не может справиться с дикими кошками. Может помочь поймать их?» Или он бы придумал какое-то оправдание, чтобы избавиться от них. Этот мир отличается от того, который я знал в прошлом. Если быть точным, Артпа переродился в друга детства героини. С этого момента будущее станет другим. Даже если он сейчас сбежит от героини, измененное время уже не вернется назад. Это не было реальной возможностью. Эх, Артпа будет снова играть роль. У меня нет другого выбора. Теперь я буду верен этой стороне. Нет, мне действительно сейчас ты не нужна. Не могла бы ты оставить меня в покое? Но ты мне нужен, Артпе. Артпе был в отчаянии. Что, черт возьми, он делал в этой жизни, и как он стал другом героини? Все было очень плохо. Он думал, что даже если удастся ему сбежать, героиня все равно выследит и найдет его. Ты... Хе-хе-хе-хе. Героиня легко рассмеялась и села возле Артпе. Похоже, события не будут идти так, как того хотел Артпе. Это было проблемой. Больше всего Артпе беспокоился о том, что он теперь стал связан с героиней. Любой герой притягивал шторм и бедствия. Если в городе появлялся герой, то город подвергался опасности. К тому же любой, кто встретит героя, становится с ним связанным. В прошлом было известно то, что когда проходит герой по городу, он забирает все самые ценные вещи. Но коварство заключалось в том, что любой житель был готов отдать все, что у него есть. Если герой выполнял какую-то просьбу, то нужно было платить за это сокровищами. Теперь его жизнь была связана с героиней. Он был ее другом детства. Нет, я не знаю, что будет в будущем. Эта девушка может однажды не проснуться, и тогда она не станет героиней. Если существует король демонов, то всегда будет и герой. Тем не менее, Артпе перевоплотился в человека, и будущее уже изменилось. Не было уверенности в том, что Майтл станет героиней. Но я бы не поставил на это. Майтл станет героиней, и как друг детства он будет с ней связан. По правде, такой сценарий был наиболее вероятным. В этом мире был избран самый талантливый человек, и он должен был стать героем. Артпе использовал чтение всего сотворенного, чтобы узнать о 12-летней Майтл. Она была выдающейся, и у него возник вопрос, не допустили ли боги ошибку в ее создании. Он следовал своей логике и смог прийти к выводу. Он должен убить короля демонов. «Моя жизнь как у демона?» «Нет, на самом деле, моя жизнь как у человека». Артпе в отчаянии схватился за голову. Майтл начал утешать его. «Веселее, Артпе. Мы сможем все вынести. Мы будем жить в 5 раз лучше, чем жили». «Где ты слышал эту фразу?» «Я узнала ее от тебя, Артпе». Похоже, он был не самым обычным парнем до того, как восстановил свои воспоминания. У Артпе начала сильнее болеть голова. Майтл не знал, о чем он думает, и продолжала улыбаться. «Я всего лишь хочу жить спокойной жизнью». «Ты всегда так говоришь, Артпе». «Однако мир не оставляет меня в покое». «Это тоже твоя любимая фраза. Ты часто ее говоришь». «Неважно, как я попал сюда, но как мне теперь быть, а?» Все это время он считал, что будущее будет другим, потому что он перевоплотился в друга детства героини. Но так ли это? В прошлом Артпе использовал свою способность чтения всего сотворенного для того, чтобы следить за героиней, и, естественно, он знал обо всем, что происходило в человеческом мире. Все, что он помнил, неужели могло измениться только из-за Артпе? Он только один человек? Невозможно, чтобы это произошло. Да, просто еще в одной семье родился мальчик. Невозможно, чтобы из-за такого события не началась бы война, или король демонов был бы отравлен. Однако как же это могло стать причиной? Он знал, где находится могила легендарного вора, в которой были большие богатства. Он также знал место с руинами Архимага. Гнездо Балкрока и магического архимага Дождя Луяна. Они должны быть в тех же местах, что были в его воспоминаниях. «Мой бог!» Наконец он все осознал, и дрожь пробежала по его телу. Его способность чтения всего сотворенного позволила ему вспомнить все, что произошло в человеческом мире и мире демонов. Не имело значения, как изменится будущее. Он обладал большой информацией, которую мог использовать в собственных целях. Было много богатств, много магии, навыков и скрытых охотничьих угодий. Если я смогу все это получить вместе с ней... «Ах, Артпе!» Щеки Майтл покраснели, потому что последние слова Артпе пробормотал вслух. И, похоже, опять произошло недоразумение. Но Артпе был слишком взволнован, поэтому был не в силах беспокоиться об этом. «Если это произойдет, возможно, он сможет повлиять на развитие ее как героини, и она сможет получить предметы, которых у нее не было в прошлом. Если она сможет получить все то необходимое, что он смог увидеть с помощью чтения всего сотворенного, то тогда убийство короля демонов не будет проблемой. Если он сможет это сделать, то он станет свободным. Более того, он мог бы воспользоваться тем, что он друг детства героини, и они вместе могли бы добиться мирной жизни. Будущее, которое он видел, было озарено золотым светом. Артпе внезапно встал. Майтл последовала за ним. «Хорошо, оставь все мне, героиня». «Героиня? Я так и думала, что ты все-таки хочешь играть в героя». «Я не говорю о том, чтобы играть с тобой. В своей жизни я никогда еще не был так серьезен». «Ах, ладно». Лицо героини покраснело, и она продолжила кивать головой. «Я все оставлю тебе, Артпе». «Ты просто кивнула головой. Ты не сможешь забрать свои слова назад». «Это касается и тебя, Артпе. Ты не сможешь отказаться от своих слов». Артпе был доволен ответом Майтл. В этот момент они совершенно не поняли друг друга. Артпе был погружен в мечты о мирном будущем, поэтому он не осознавал этого. «Отлично. Тогда тебе стоит вернуться. Мне нужно составить для нас план». «План? Ты очень серьезно относишься к этому. Хорошо, я буду терпеливо ждать тебя». Майтл повернулась и открыла дверь хижины. Она уже собиралась выйти, как неожиданно воскликнула. «Ох!» Казалось, что она о чем-то вспомнила и обратилась к Артпе. «Ты знаешь, что будет происходить после обеда, да? Обряд крещения». «Обряд крещения? Когда кто-то рождался в расе демонов, то он уже с рождения обладал своими способностями. Демоны должны были быть готовы сражаться уже после того, как родились. Но люди были другими. Люди через священников должны были связаться с богами и только тогда могли определить их класс. Классы были разными – плотники, фермеры, авантюристы, воины и так далее. В этот момент определялось место человека. Люди называли это обрядом крещения. «Какой класс я получу? Я с нетерпением этого жду». «Но я уже догадываюсь, что это будет». «Это потрясающе, Артпе!» «Существовал предел того, что вы могли получить. Это зависело от позиции жизни и от способностей. Было невозможно стать рыцарем, если вы не были благородным. Нельзя стать наследником престола, если вы не сын короля. Если у человека не было способности контролировать ману, то он не смог бы стать магом. Тем не менее, это не значило, что нельзя выбрать класс из того, что доступно». Артпе улыбнулся. Он почувствовал, что вокруг него циркулирует неочищенная мана. «Это из-за того, что в прошлом он был демоном?» Сейчас он был всего лишь 12-летним мальчиком, но у него был большой запас маны. Кроме того, он свободно ее контролировал. Если что-то пойдет не так, то он, скорее всего, станет магом. «Вероятно, ты станешь героиней». «Героиней? «Конечно, мне нравится играть в героиню, но...» Майтл робко рассмеялась. «Если честно, то есть кое-что, чего я хочу больше, чем стать героиней». «Ах, и что же?» «Я была бы очень рада, если бы Артпо стал героем». Когда Артпо услышал эти слова, он не мог сдержать смех. «Да, было бы очень весело, если бы такое произошло». «О боже, пожалуйста, укажи путь этому ребенку. Прошу тебя». «Вы получили класс герой». «А?» Когда он действительно стал героем, Артпо не мог больше смеяться.